Глава четвертая. Подруги. Музыкальный продюсер прислал за Варей Мерседес, и она приехала к нему домой на Рублевку. Но интервью не получилось. Продюсер оказался похотливым сатириком, принявшим Варю за очередную безмозглую нимфу, готовую петь и прыгать под его драгоценную свирель. Взбесился просто от того, что она не подчинялась, обвинял в каких-то ничего не имеющих общего с жизнью идеалах, непрестанно пил коньяк, а под конец обвинил даже в том, что она отказывается от работы. Потом появилась опоздавшая молодая певица, тоже слегка под шофе. Набросилась на Варю, стала толкаться и орать, что она сидела не в той позе, в которой ей бы хотелось, слишком близко к Богу или еще как-то. Начался неописуемый пьяный балаган, и Варя, совершенно ошарашенная, еле унесла ноги. Кое-как дошла до шоссе и села на автобус. В автобусе пришла в себя. Что это было? С такой откровенной наглостью и бескультурием она раньше не сталкивалась. Он еще и композитор. Это ее расстроило больше всего. Слово «композитор» ассоциировалось с Рахманиновым. Достала будреницу, на лице, к счастью, не осталось никаких следов от интервью. Вспомнила, что продюсер говорил о ее идеалах. Он с этого начал, кажется. Улыбнулась, наконец. Сразу, наверное, решил, что далек от ее идеала. Предупредил. Что сказать в редакции? Ведь не поверят. Да, инцидент. Знать бы, где он ходит, этот идеал. За окном мелькали голые деревья, коттеджи, железнодорожная станция, бизнес-центр с красными окнами, иногда просто деревенские домики в три окошка, покосившиеся, но стойко державшиеся рядом со своими роскошными соседями. Варя посмотрела на экран мобильного. Всем была встреча с двумя подругами, Анжелой и Соней. Они давно уже встречались по средам, обе были журналистками. Соня работала с Варей в одной редакции, а Анжела нашла на отдыхе в Италии русского папика и сразу же ушла с работы. Теперь ездила по заграницам, гоняла прислугу, следила за культурной жизнью столицы и своим маникюром. Как только приступы зависти у Сони немного притупились, и она поверила, что у нее тоже так получится, но чуть позже, они опять стали встречаться втроем в своей любимой кафешке «Ласточка». Там работал французский кондитер. Пирожные у него получались сверхъестественными, особенно заварной фиалковый крем. «По-моему, ему наша домработница нужнее. Она так классно ему гладит рубашки без единой складочки», сказала Анжелика, проглотив малинку с верхушки пирожного. «Еще может массажистка. Он просто не может без нее жить». А со мной на показ, как с собачкой. Но я все это предвидела, и мне плевать. Я бы так не смогла, сказала Соня. Ни Анжела, ни Варя не обратили на ее слова никакого внимания. Займись, говорит, благотворительностью. В гробу я ее видала. Может, еще учительницей стать? Продолжила Анжела. Да, ты бы им бошки быстро бы поотрывала, согласилась Варя. «Спиногрызом? Ага, вообще не мое. Ты, кстати, замуж-то выходишь, в конце концов, или как?» — спросила она Варю. «Оставь эту трудную тему», — вздохнула Варя. «Замуж меня тащит отец. Им со Светиком очень тревожно за мою неприкаянность. И Виктор-то у них подходящий, и рожать-то мне пора, и прочее». «А чем тебе Виктор не подходит?» — сразу включилась Соня. «Деловой, пробивной, деньги зарабатывает, не пьет, спортивный, заботливый». «А как танцует?» — Анжела закатила глаза. «Помнишь, как он в клубе накручивал?» «Огонь! Да что тебе нужно, Варь? Ответь на вопрос. Сразу станет легче», — посоветовала Соня. Варя задумалась, положила в рот кусочек пирожного, глотнула кофе из чашки. «Чтобы друг, и чтобы сердце ухало». Такой ответ. «А друга не ухает». Сразу поправила Анжела. Соня ничего не сказала. «Платье свадебное купила уже?» спросила Анжела. «Да ну!» протянула Варя. «После ЗАГСа сразу в Париж». «Лучше бы в Турцию на море слетали с таким настроением». «Отличная мысль, Анжел», поддакнула Соня. «Но может, ей не с кем в Лувр сходить? У тебя там что с карьерной лестницей? Завалила своего Зиновия Филипповича?» сменила тему Варя. После того, как у Анжелы появился папик, Соня взяла курс на главреда, но дело оказалось сложным. Во-первых, она была не одинока в своих поползновениях. Во-вторых, Зиновию Филипповичу, похоже, это было не нужно. «Не завалила», — призналась Соня. «Плакала место по закупкам. Самое золотое. Добивайся, Соня. Я вот думаю...» Анжела отпрянула на спинку стула. Может, и правда не нужны все эти непонятные замужества? Мужиков надо использовать и копить денежки. Ждать ее эту любовь. Дети все равно не от любви рождаются. Точно, согласилась Соня. Мне такие сережки, как у тебя, никогда не заработать. А у тебя их уже 100 пар. Ждать, улыбнулась Варя. В такси пахло бензином, и громче обычного играла восточная музыка. Варя даже не стала просить водителя выключать радио. Ей было все равно. Виктор лежал, как всегда, напротив телевизора. Пиджак, брюки, рубашка, словом, вся офисная одежда почивала рядом на стуле, а он пил томатный сок, периодически его доливая в стакан из литрового пакета, который стоял на полу у изголовья. Баскетбольный матч захватил все его внимание, и он далеко не сразу заметил, что Варя вернулась. Стоит в дверном проеме и смотрит на него. «Ты так тихо всегда заходишь, тигрица!» — сказал Виктор, наконец увидев ее. «Как подружки? Мы же договорились эти встречи не обсуждать. Нормально все с ними? Вить, скажи, а тебе правда хочется со мной в Париж? Или, может быть, в какое-нибудь другое место?» Но телевизор не давал ему нормально слышать и рассуждать. «Ща, матч закончится, подожди. Хотя я бы лучше в Турцию поехал, на работе задолбался. В Париже этом начнутся музеи, церкви, кладбища, опера. Потом я там был уже», — не отрываясь от экрана, выдал Виктор. Изумленная Варя молча вышла из комнаты, но быстро вернулась. «Сравняли! Во, молодца, Курочкин!» — кричал и радовался Виктор. «Наверное, так и сделаем», — достаточно громко сказала Варя после того, как он накричался. «Что сделаем? Не понял?» — переспросил Виктор. «Я в Париж поеду, а ты в Турцию. Отдохнем друг от друга». Виктор резко поднялся и сел на диван. «После свадьбы типа?» Варя уже стояла под душем.